Глава 4. Надо сказать, первые атаки моих сородичей меня ничем не удивили. Словно предлагая мне попрактиковаться, они раз за разом предлагали мне давно известное средство магической войны — для отражения. Читающий тотчас расшифровывал сплетение силовых и управляющих заклинаний, после чего мне оставалось лишь аккуратно сотворить соответствующее рассекающее заклятие. Больше всего это походило на детскую игру «Где веревочка?», когда ведущему нужно отыскать хорошо спрятанную в свежем венике обвязку и перерезать ее, после чего веник, естественно, рассыпается. Если же ему это не удается, он получает означенным веником чуть пониже спины. Пример может показаться низменным по сравнению с высоким слогом, каким обычно повествуют о колдовских поединках, но тем не менее он весьма точен. Однако уже с их огненным оружием мне пришлось повозиться. Кто-то из моих сородичей то ли догадался, почему я так легко и быстро разгадываю секреты даже самых хитроумных чар, то ли попросту пытался помешать мне отыскать нужный кончик, наобум творя заклинание. Но читающий так и не смог найти скрепляющего звена. Поэтому пришлось воспользоваться его же сведениями о природе силовой составляющей пламенного шара и поспешить противопоставить ему невидимую стену из чар, творящих абсолютно чуждую этому огню субстанцию. Прием несложный, почти безотказный, но требующий очень большой траты сил. Завершив свое собственное заклинание, я едва держался на ногах, борясь с головокружением. В чувство меня привел настойчиво пробивающийся к сознанию голос Ракота. «Они перешли черту! Я атакую! Я атакую, Хедин!» Эту черту он сам провел где-то по дну моря, руководствуясь некими собственными соображениями. Падший маг пытался поделиться ими со мной, но безуспешно. Не хватило времени. Услыхав его слова и избавившись от дурманного мельтешения в глазах, я поспешно кинулся к бойнице. Предстояло незабываемое зрелище. Я не мог отрешиться от этой мысли, несмотря на всю опасность нашего положения. Море встало на дыбы. До самого неба взметнулись хлопья белой пены, поднятые единым движением сотен и тысяч тел. Стены волн яростно рухнули на береговые утесы. Морские глубины разверзлись. Обнажилось каменистое дно, покрытое кое-где осклизлым налетом водорослей. Сплошной поток коричневых, синих, черных спин и голов устремился вверх. Слуги Ракота наконец-то отбросили сковывавшие их более 10 веков оцепенение. Вода под форштевнями галер окрасилась кровью. Челюсти и рога терзали мягкие подбрюшья тех созданий, что тащили вперед корабли. Сведенные судорогой муки то одна, то другая громадные туши левиафанов высоко выбрасывались из моря, все облепленные неутомимо грызущими их плоть многозубыми существами Ракота. Крылатые драконы падшего мага обрушились сверху на корабли, не обращая внимания на град стрел и прачных ядер, посланные им навстречу. Они яростно атаковали крылатые упряжки воздушных ладей, гибкие змеиные тела сплетались с исполинскими орлиными крыльями, клювы дробили головы драконов, шеи птиц перекусывались огромными челюстями подданных Ракота. Я видел, как огромный дракон, сложив крылья, камнем упал на одну из летучих лодок, влекомую упряжкой орлов. Ударами когтистых лап, превращая в обломки ее борта, а клыками и зубами терзая тела находившихся в ней существ. На море громадные щупальца внезапно выныривали из воды, оплетая парусники и с легкостью уволакивая их на дно. И в самом сердце неистового боя, где, казалось, сейчас расколется небо от рева, воплей, стонов, треска и грохота, парил Ракот, проносясь багряной молнией среди сплетшихся в смертельной схватке тел. Посох мелькал над головой падшего мага, точно дирижерская палочка. По малейшему ее мановению новые и новые его слуги устремлялись в указанном направлении. Ни призраки, ни духи, ни отряды, схожих с людьми гомункулусов Ракота, еще не вступали в бой, Они дожидались своей очереди, укрытые в прибрежных скалах. Ракот задержал движение полков замка всех древних, но не смог остановить его. Место потопленных кораблей тотчас занимали новые, запряженные орлами летающие ладьи падали в волны, но другие, точь-в-точь такие же, выдвигались из глубины. Ракот бросил в бой почти все свои силы. Его слуги оказались почти неуязвимыми, однако армады замка продолжали приближаться. Пока слуги Ракота не пускали в ход огонь и иное колдовство, действуя исключительно своим телесным оружием. Маги моего поколения, как стало видно, вновь совершили ошибку. Теперь Хеденсей закрывал сплошной купол, сцепившийся в битве существ, и их боевой магии нелегко было отыскать дорожку к крепостным бастионам. Им придется искать обходные пути через иные миры, через астрал, а там я чувствовал себя на голову сильнее их всех вместе взятых. Каждый миг я ждал от них подобного шага, но время шло. Кипящий слой сражения приближался к острову. А мои сородичи бездействовали, как и я. То ли чтили законы древних, то ли имели в запасе иной план действия. Тут меня тихонько окликнули. Не голосом, нет. Просто в моем сознании кто-то негромко произнес. «Мастер». Я резко обернулся. Подле амулета стоял мой нареченный Хервинд. Шерстка его стояла дыбом. Местами проглядывали подпалины. В общем, вид он имел крайне неважный. И вот за стенами продолжала кипеть битва, а я, кликнув Хагена и Хрофта, стал показывать им увиденное моим разведчикам. Ракот взял на себя все командование, и я поспешил передать ему последние ключи защитных заклятий. Всех тех милых сюрпризов, что я заготовил для наших незваных гостей. Наше спасение заключалось только в амулете Ямерта, в том пути, который он открывал. Пока еще мы не получили достоверных известий о неназываемом и могли заниматься мелкими своими сварами. Перед нашими глазами стала развертываться удивительная история. Ни я, ни мои сородичи, ни старый Хрофт ничего не слыхали о подобном колдовстве. А отец дружин не узнавал и спрятанного в амулете мира, хотя в былые годы именно он отыскал тропу к источнику мудрости. «Не было там никакой горы», — недоумевал отец дружин, — «и деревни никакой тоже». «Может, появилась позже?» — предположил я. «А люди откуда? Да еще такие странные. Я их точно никогда не видел. С молодыми богами пришли совсем не такие». Хервинд бежал уже знакомой мне дорогой, огибая странную гору с мечевидными гранями выступов, и вскоре оказался на окраине деревни. Теперь и я смог отдать должное наблюдательности старого Хрофта. Ее обитатели действительно не походили ни на одну из известных мне человеческих рас. Как будто кто-то, забавляясь, смешал воедино черты совершенно разных народов. Светлые волосы северян, смуглую кожу южан, узкие раскосые глаза людей Крайнего Востока и большие, выдающиеся носы обитателей Запада. Речь их, услышанная Хервиндом, также оказалась непонятной никому из нас. Мой соглядатый внимательно и долго наблюдал за ними, и мы поняли, что они либо не подозревали о магических свойствах источника, считая Мимира всего лишь чудаковатым стариком, либо сами оказались необычайно могущественными волшебниками. Так, по крайней мере, утверждал старый Хрофт, твердивший, что нутром чует удивительную магию этих мест, хотя и не мог объяснить, в чем же она заключается, равно как и то, имеют ли люди из деревни какое-либо отношение к амулетам и молодым богам. И все же эти люди кого-то мне очень напоминали. Кого я видел в памяти своего ученика? Точно, Бран Сухая Рука! Но это сходство могло быть и случайным. Тотчас одернул я себя. Из источника мудрости брали ведрами воду. Коровы и лошади пили из ручья, бравшего начало под корнями древнего дуба. Вдобавок кто-то из ребятишек бывало с разбегу окунался в клокочущую чашу источника. Хервинд наблюдал за жизнью деревни очень долго. И я понял, что само время движется в этом мире по-особому, более быстро, чем в остальных местах. А это означало, что мы имеем дело с одним из рукавов Великой реки Времени, явлением чрезвычайно редким и опасным. Это еще более укрепило меня в мысли, что без помощи драконов времени нам на сей раз не обойтись. Понять бы теперь еще, что мы можем сделать с этой находкой. Может ли она хоть чем-то нам помочь? Хервин покинул, наконец, странную деревню, так и не выяснив, в чем тайна ее обитателей. Он честно пытался проникнуть в дома, но тут его подстерегала неудача. Жители и их четвероногие сторожа встревожились. Началась охота. Клыки сторожевых псов лязгали над самой головой моего посланца, В него летели пылающие головни. Он с трудом спасся и, оставив бесплодные попытки, двинулся к источнику Мимира. Старый Йотун, если только это был он, по-прежнему сидел возле кипящей купели, бесцельно окуная в нее свой посох. Мне показалось, что эти безделье и расслабленность показные. Что-то напряженное скрывалось в глубине глаз хранителя источника. Старый Хрофт склонен был согласиться со мной. Однако Мимир сильно усох с тех времен, когда мы расстались. Хервинд подобрался поближе к краю клокочущей каменной чаши, заглянул внутрь. Амулеты пребывали на месте. Однако хрустальная темная глобула, принадлежавшая Ямерту, вся расцветилась многоцветными блуждающими искрами. И мы тотчас ощутили поток магических энергий, устремившийся куда-то через мировые бездны. И тут Хервинд неожиданно для нас перебрался через каменный бордюр и, очертя голову, кинулся в источник. Я невольно вскрикнул. Слова Сигерлин крепко засели у меня в голове. Я допускал, что прыгавшие в купель дети не владели никакими магическими способностями и потому не могли воздействовать на силы источника миров. Но мой-то посланец был чисто волшебным существом. И в самом деле, мерцание амулета тотчас изменилось. Наверху плеснула вода, громадная коричневая рука Мимира окунулась в источник, даже мы, сидевшие в покое Хеденсия, разом ощутили передавшиеся по нескончаемым цепям возмущения колдовских сил. Где-то в невообразимых глубинах что-то начало рушиться и обваливаться. Однако Хервинд легко ускользнул от преследовавшей его пятерни, уходя все глубже, и вот перед самыми нашими глазами таинственно замерцал истинный амулет Ямерта. Да, это было великое творение силы. Ни в какое сравнение с ним не шло то жалкое подобие, что попало к нам в руки. Сложнейшая сеть заклятий была стянута, свернута так туго, что нашему глазу амулет представлялся тяжелым хрустальным шаром, хотя на самом деле он не имел ни грана костной материи. Хервинд осторожно приблизился. Хотя созданное силой волшебства существо из света и тьмы и не нуждалось в воздухе для дыхания, оно не смогло долго находиться вблизи амулета. Силы, бьющиеся в туго спеленутой чарами глобуля, грозили разорвать моего посланца на части. Но и за те краткие мгновения, что он смог продержаться подле истинного амулета, Хервинд увидел и понял все, что нужно. Бессмысленно распутывать нескончаемую цепь нанизанных друг на друга заклинаний. Достаточно увидеть за скрытыми в амулете безднами прямую дорогу в самое сердце обетованного и управляющие чары для мириадов, собранных воедино, в узкий пучок потоков магических энергий. Кто-то называл их мыслями Творца, вечными, неистребимыми, негасимыми, всепроникающими. Наверное, так оно и есть, не знаю, но когда-нибудь узнаю точно. Созданный, чтобы питать силой любимейших детей Творца, чтобы обеспечивать Ямерту власть над солнечным светом, чтобы навсегда избыть саму возможность появления соперников, таким предстал перед нами амулет Ямерта. Хервин заметил и еще некие магические отводы, тонкие нити заклятий, протянувшиеся в отдаленные области упорядоченного. Читающих запомнил их, обещая проследить весь их ход. И хотя я еще не имел исчерпывающе точных доказательств, мне стало ясно, что совокупность амулетов держит под своей властью все сущее, и если рассечь связывающие их с обетованным нити, наши главные противники окажутся бессильными. Именно эту загадку и не смог разрешить в свое время Ракот, безуспешно пытавшийся справиться с молодыми богами одной лишь мощью полков. Тем временем Хервин поднялся на поверхность и выбрался из кипящей купели. Теперь я понимал слова Сигерлин. Действительно, магу опасно оказываться не то что в самой каменной чаше источника, но и просто подле этого сосредоточия силы и власти. И тут мои мысли приняли совсем иное направление. Зачем мы бьемся против молодых богов? Только ли потому, что дерзнули пойти против их установлений, освободили Ракота и теперь вынуждены защищаться хотя бы для того, чтобы нас не стерли с лица земли? Или, как я говорил себе раньше, пределы божественных сил нельзя познать, не увидев их в действии, и я готов был на все, рискуя даже жизнью своего ученика, чтобы расшевелить обетованное. «Нет», — сказал я себе, — «ты мечтал сам занять высокий трон повелителя солнечного света. Ты знал, что слабое звено во внешне несокрушимой цепи, которой окутали весь мир молодые боги, не может не отыскаться. И все-таки существовало нечто смутное, неосязаемое, ускользающее. Слабый отблеск на самом дне сознания, тайная мысль, не дающая покоя. Только теперь я смог заставить ее задержаться. Ведь когда я составлял свой план, как я намеревался выйти из неминуемой схватки? Откуда пришла та твердая уверенность, что стоит только как следует постараться проникнуть в давно заброшенные остальными магами области знания, и я отыщу искомое? Словно кто-то настойчиво подводил меня к мысли самому занять место молодых богов. Как мог я быть настолько слеп, чтобы не провидеть все последствия своего самоубийственного шага? Похоже было, что некто использовал меня, словно таран, сокрушающий твердыни молодых богов. Мне показалось, что я как никогда близко подошел к разгадке. Но тут мой посланец, чьими глазами мы смотрели на мир источника, выбрался из кипящей купели на траву. Теперь становилось ясно, что все это место — невиданное мощное сплетение путей поистине великих сил Вселенной и упорядоченного и хаоса. Взгляд Хервинда словно бы приобрел еще большую остроту после того, как мой разведчик побывал у амулета. Теперь мы видели, амулеты и их силы оказались лишь малой частью огромной системы волшебства с большой буквы, центром которой являлся источник Мимира. Извилистые тропы уводили мое второе магическое зрение далеко за земные пределы. За хаос, даже за обиталище неназываемого, о котором мы так до сих пор ничего и не узнали. Я видел потрясающие картины, описать которые здесь, не в моих слабых силах. Я видел невероятно сложное движение странных, многоцветных форм, их взаимодействие, развитие и упадок, рождение и гибель. Видение дурманило, подобно взгляду вниз с высокого обрыва. Отражение первозданной сути всего сущего. Так понял я странное зрелище. В источнике сходились связующие нити множества и множества... чего? Миров? Или еще более всеобъемлющей структуры? Или, у меня даже захватило дух, множество творцов? Мир раздвигался до необъятных размеров. Моя мысль оказывалась бессильно охватить его целиком. И все эти грандиозные силы находились во власти одного единственного йотуна, который был стар уже в те дни, когда отец дружины и его сородичи только-только начинали властвовать над миром. А Мимир предпочитал посиживать на краю кипящей купели, развлекаясь устройством фейерверков из небесных молний и зарниц. Раньше он обожал поговорить, причем изъяснялся непременно высокопарным, туманно-многозначительным слогом. А теперь, похоже, забросил и это. Если только молодые боги не удостаивали его своим вниманием. Теперь мне стало окончательно понятно, зачем приводили нас на обрыв к источнику миров молодые боги. Мне стал яснее смысл инициации, посвящения, соединения мага с великим круговоротом миров и вселенных. И неудивительно, что все воспоминания об этом тщательно стирались из нашей памяти. Если подойти к владению Мимира с умом, можно обрести поистине потрясающее могущество. Быть может, оно смогло бы даже остановить неназываемого. Да, пожалуй, я бы рискнул попытаться овладеть силами источника. Просто не устоял бы перед величайшим в моей жизни искушением. И имея я долгие десятилетия, может, даже века, при отсутствии всех прочих дел, быть может, мое предприятие и увенчалось бы успехом. Тем временем Хервинд выбрался из каменной чаши и, отряхнувшись, уже собрался бежать дальше, как его заметил Мимир. «А, так вот это кто?» — пробасил низкий глухой голос, и длинная коричневая рука протянулась прямо к моему соглядатаю. Протянулась куда с большим проворством, чем я мог ожидать от древнего, как хаос йотуна. Хервинд с трудом увернулся и опрометью кинулся прочь, стараясь найти убежище в корнях исполинского дуба. Но из черных провалов под толстыми извивами деревянных змей на него в упор уставились десятки больших, круглых и немигающих глаз. И ему пришлось ретироваться оттуда еще быстрее, чем он убегал от Мимира. Прошмыгнув между ног великана, он припустил по направлению к горе с гранями клинками. «Ну погоди, проклятый колдун, я покажу тебе!» — зарычал ему вдогонку хранитель источника. Он нагнулся, зачерпнул пригоршни воды из кипящей купели и, широко размахнувшись, метнул вперед сверкающее облако брызг. Еще в полете брызги обратились каждое в странное многорукое существо, чем-то похожее на обыкновенную крысу, только размером с добрую кошку. Однако тут страж источника просчитался. Хервинд бился с отвагой 10 берсерков. Я предусмотрительно наделил его острыми зубами, проворством и ловкостью. Враги многократно превосходили его и числом, и силами, но мой разведчик не собирался принимать здесь героическую гибель. Проскользнув между кинувшимися на него всем скопом крысами Мимира, он благополучно достиг зарослей. Погоня быстро отстала, ведь существо из света и тьмы не оставляет следов, а времени сплести соответствующее заклинание у Мимира не осталось. Оторвавшись от преследователей, Хервинд направился к загадочной горе. Не торопясь, но и не мешкая, создания Мимира могли появиться в любой момент. Он обежал гору кругом, в первую очередь просто сосчитав так похожие на мечи выступы. Их оказалось 7. А потом Хервинд осторожно пополз вверх по гладкому камню скалы. Даже ему каждый пройденный фут давался очень тяжело. Дважды он едва не сорвался, повисая на одном коготке, когда перелезал через острую грань каменного меча, вмурованного в тело горы. К вершине он поднимался долго, очень долго. Крысы Мимира окончательно потеряли его. Когда закатилось невидимое здешнее солнце и померк дневной свет, Хервинд в полной темноте добрался до острова, точно копейное навершие, венчавшего гору. К этой игле сходились все 7 исполинских лезвий, рассекших склоны горы. У подножья белого обелиска Хервинд отыскал разгадку. На всем протяжении долгого подъема он не раз пытался проникнуть вторым магическим зрением за слои серого камня скалы и всякий раз терпел неудачу. Сплошная бесцветная пелена и ничего больше. Внутренности горы были тщательно укрыты мощным заклинанием. По-моему, это не лучший способ что-либо спрятать. Всякое заклятие, тем более сильное, можно обнаружить, и тогда становится ясно, что здесь что-то прятали. И тогда, рано или поздно, наложенные чары будут расшифрованы и сняты. Добравшись до белого каменного копья, вонзенного в низкое беззвездное небо, Хервинд повторил попытку, и на сей раз он смог пробиться через мглистую завесу. Оказалось, что белый монолит есть не что иное, как узел многочисленных заклинаний, густой сетью опутавших гору, и в исходящем от него слабом свете мой посланец смог различить то, что скрывала в себе невзрачная серая скала. 7 поистине гигантских мечей, составленных пирамидой, с упертыми в землю эфесами. Их острия сходились у белого вершинного камня. 7 знаменитых мечей молодых богов, с которыми они вступили в мир. 7 воплощений мысли самого Творца, запечатленным на них его словом и именем. Оружие, способное уничтожить все сущее. А я узнал его тотчас же. Все мы, маги, в пору ученичества наизусть учили баллады о битвах молодых богов. В сагах постоянно встречались упоминания об этих мечах. Но отчего-то умалчивалось, что противниками молодых богов были вовсе не выдуманные чудовища тьмы, а древние боги, первые хозяева этого мира. Я понял это совсем недавно. У старого Хрофта вырвался ликующий крик. «Туда, Хедин! Скорее туда!» — заорал он, вскакивая и размахивая руками. «Мы нашли их! Мы нашли мечи этих выскочек! Теперь-то я посчитаю с ними за всех наших! Колдуй! Нам надо пройти в этот мир!» Я видел, как подобрался и побледнел от тщательно скрываемого волнения Хаген, тоже прекрасно понявший, о чем идет речь. В другое время я бы и сам первым отправился пробивать дорогу к старому Йотуну, но на сей раз ощутил странный холодок в мыслях. Точно прохладный дождик, пролившийся на лицо. Что-то было не так в этой горе, что-то смущало меня в тех мечах, так счастливо подвернувшихся нам в минуту острейшей нужды. Что-то уж очень легко они достались нам. Слишком явно и откровенно оказалась их маскировка. Это выглядело так, будто кто-то хотел уверить нас, что мечи действительно спрятаны, но в то же время стремился к тому, чтобы мы обязательно их заметили. Отсюда и грубость заклятия невидимости, и слабое место подле белого каменного навершия. Нет, второй раз я не поддамся на эту уловку. «Почти наверняка это фальшивка вкупе с ловушкой», — заметил я, памятуя о храме Ямерта в столице Ведрира. Старый Хрофт застыл с разинутым ртом, словно налетев на невидимую преграду. Удивительно поднял брови и Хаген. Я вкратце изложил им свои мысли. «Не знаю, не знаю», — проворчал отец дружин. «Ты разве не почувствовал те силы, что скрыты в этих мечах? У меня перехватило дух, стоило только глянуть. Но даже если мечи богов там не настоящие, пробиваться к источнику все равно необходимо», — продолжил я. «И чем скорее, тем лучше, пока весть о нашем разведчике не достигла обетованного». «А этот твой Ракот удержит остров?» — в упор спросил старый Хрофт. «Если ничего особенного не случится, бесспорно», — как можно более уверенным голосом сказал я. «Если не явится сам Ямерт». «А если явится?» — впервые вступил в разговор Хаген. Я пожал плечами. «Если мы все сделаем вовремя, он придет сюда простым прохожим». «Так что же тогда сидим?» — стукнул кулаком по столешнице отец дружин. «Дорога к Мимиру наглухо перекрыта», — объяснил я. Нужно взламывать стены мира. И я не знаю иного способа, кроме магии обитателей реки времени. И Хаген, и Хрофт разом вздрогнули. Я приберегал это для обетованного, с некоторым трудом произнес я. Но раз так выходит... Должен существовать и другой путь, покачал головой владыка Асгарда. Ведь я же не раз хаживал этой тропой. Пока отыщем его, можем потерять все, возразил Хрофт, мой ученик. Наша мирная беседа, протекавшая так, будто за стенами и нет никакого сражения, прервалась на этом месте. Сперва под нашими ногами ощутимо вздрогнул пол, раз, другой, третий. Доносившийся шум сражения многократно усилился, превратившись в оглушающий рев. За окном что-то ослепительно полыхнуло, взметнулись клубы едкой каменной пыли, проникшей даже в мои покои. На дворе крепости что-то горело и рушилось. «Послание от вашего наиглавнейшего мага», — сообщил читающий. Я и не заметил, когда это он успел научиться иронизировать. Мы вскочили и бросились к бойницам. Привет от Мерлина выглядел весьма впечатляюще. Весь двор был залит пламенем, две башни обвалились. Огненный клинок Мерлина прорвался через мои защитные заклятия, а я непозволительно отвлекся, убаюканный долгим молчанием главы Совета Поколения. Про себя я еще раз возблагодарил судьбу за то, что все люди надежно укрыты в подземельях. «А ты что, не заметил, когда Мерлин сотворил это заклинание?» Несколько неприветливо осведомился я у читающего. «Нет. Если бы он использовал больше сил для своего чародейства, тогда, конечно. Тогда он не смог бы укрыть заклятие от меня», — пояснил он. «В самом деле, от Верховного Мага мы могли ожидать нечто более существенное, чем огонь до взрыва, например, сотворение провала в ткани реальности, куда и рухнул бы весь остров. Итак, Мерлин покончил с бездействием. Не значит ли это, что он сумел выяснить нечто насчет неназываемого, о котором, казалось, все позабыли в горячке боя? Я попросил читающего проверить наши с Ракотом сторожевые заклятия, отправленные к самым дальним рубежам упорядоченного, сам сконцентрировав внимание на Авалоне. Становилось ясно, что сейчас покидать остров мне никак нельзя. А это значило... Прорываться к источнику вновь предстоит старому Хрофту и моему ученику. Хаген порывался броситься вниз, распоряжаться тушением пожаров. Я на силу уговорил его остаться. Слуги Ракота должны были позаботиться об этом. И действительно не прошло и минуты, как полчища пузатых, шестиногих созданий засуетились, снуя от берега к пожарам и обратно, набирая воды в чрезвычайно раздувавшееся при этом брюхо и выплевывая ее на огонь длинными и сильными струями. Их высыпало так много, что не устоял даже пламень зачарованного острова. Он отступал, шипя и швыряясь головнями. «Ну, долго еще будем медлить?» — тяжело взглянул на меня старый Хрофт. Однако я все еще колебался. Мне страшно не хотелось пускать в ход свой последний резерв — драконов времени. Смутное чувство подсказывало мне, что настанет миг, когда только они смогут спасти меня и всех моих последователей. И тогда я решился на тот шаг, который так долго оттягивал. Все долгие века моей жизни. Колдун может увеличить свои силы, создав нечто вроде материального воплощения той оси, вокруг которой вращается мир при сотворении этим волшебником своих заклинаний. Но тогда он становится и куда более уязвимым. Разрушив эту ось, можно стереть саму память о дерзком маге. И все же иного выхода я не видел. После завершения магического действа я мог бы разрушить сделанное, но на это потребовалось бы никак не меньше недели непрерывного плетения сложнейших заклинаний, чтобы не совершить невольное самоубийство, исчезнув вместе с воплощением собственной силы. Когда за Хрофтом и Хагеном закрылась дверь, я глубоко вздохнул и приступил к колдовству, отрешившись на время от всего происходящего в этом мире, ничего не видя и не чувствуя. И последней мыслью перед погружением в транс было, что если, очнувшись, я увижу вокруг себя моих милейших сородичей, во главе с Мерлином. Не стану описывать совершенное мной чародейство, скажу лишь, что много сил оно у меня не отняло. Да и времени тоже, как и все то, от чего потом очень трудно избавиться. Когда я пришел в себя и увидел отвесно уходящую в пол колонну, сотканную из извивов ярко-рыжих огненных языков, по спине прошла невольная дрожь. «Что же ты наделал?» — прошептал я. «Ты сам сооружил себе эшафот». Но отступать было поздно. И, отбросив малодушные мысли, я принялся за работу. Но прежде чем уйти в густую сеть заклятий проникновения, я связался с Ракотом. Моя мысль настигла его в самой гуще схватки. Окружив себя барьером могучих чар, Падший маг руководил боем. И я невольно удивился, как он ухитряется сразу видеть все сражение, молниеносно отзываясь на малейшие изменения обстановки. «Пока еще держимся», — отозвался он, но в голосе его прозвучали и тревожные нотки. Стрела Мерлина наделала немало бед, но теперь читающий на стороже. Второго удара я не пропущу. Нас постепенно теснят, но тут все идет по плану. Они уже выдыхаются. Он бодрился, говоря со мной, однако, когда перед моим мысленным взором развернулась вся панорама грандиозной битвы, я понял, что дела наши скверны. Сотни, тысячи кораблей и летающих лодок наших противников были потоплены, сожжены, разбиты когтями драконов, утащены на дно исполинскими спрутами. Тела погибших воинов замка волны грудами выбрасывали на берег. И все же враги шаг за шагом приближались к бастионам острова. Место убитых тотчас занимали другие. Чары моих сородичей возбуждали в сражавшихся за них существах безотчетную храбрость и ложное чувство собственной неуязвимости. И те бросались прямо на противостоящих им слуг Ракота, которые сражались куда более умело, но их порой просто погребала под собой лавина врагов. И все чаще и чаще, или кто-то из крылатых детей тьмы бессильно рушился вниз кровавой изуродованной грудой, или издыхающий в агонии кракен высоко вздымал израненные и иссеченные щупальца над поверхностью моря, навек погружаясь в пучину. Пока Ракот не прибег ни к одному из моих охранных заклятий. Враги еще не подошли достаточно близко. Еще не все линии их кажущегося несметным войска вступили в дело. Но падшему магу нужно было продержаться еще. Подготовленный нами ответный удар должен был оказаться решающим. На второй у нас уже не хватило бы ни сил, ни времени. Я колебался. Видя, что стараниями Ракота, линии врагов уже изрядно отдалились друг от друга. Слуги падшего мага теснили в одну сторону людей, в другую — гомункулусов и чудовищ. Ракот готовил прорыв в самом центре неприятельского строя, с тем, чтобы дать мне возможность привести в действие магию. Однако мне очень не хотелось объявить всем своим врагам, что я создал, наконец, свой собственный амулет, и теперь появилась та точка, метя в которую они рано или поздно разнесут клочья моего сознания по самым дальним уголкам сущего. Вдобавок, рядом, за стеной, томились в ожидании Хаген и Хрофт, а несколькими этажами ниже, надежно запертой и запечатанной чародейством камере, ждала Сигерлин. Из замешательства меня вывел читающий. Там, за самыми дальними рядами напиравшего на нас войска, появились новые участники сегодняшней большой игры. Дальние. Однако подсознательно я все же ожидал их в гости и потому не слишком удивился. Они готовились столько тысячелетий, оставаясь непонятными, холодными, равнодушными и ни во что не вмешивающимися столпами. Готовились, но, как выяснилось только сейчас, вовсе не бездействовали. Куда больше поразило меня другое. К тылам армии магов замка приближался большой флот прекрасных крутобоких кораблей, длинных, с высокими резными носами, очень походившими на наших собственных драконов, только несравненно изящнее. Из украшенной жемчугом, агатом и серебром, сотканными из тумана парусами на единственной мачте, они казались обретшими плоть прекрасными миражами. Я не мог ошибиться. Это шли эльфы. Вот уж с кем я хотел бы сражаться в последнюю очередь. Не потому, конечно же, что они могли оказаться самыми сильными и страшными противниками. Магия их слыла могучей, но это всего лишь малая часть необъятного океана колдовских энергий. С ними я бы справился легко, тем более, что для магов не существовало никакого закона, запрещающего убийство бессмертных. Но всю свою долгую жизнь я преклонялся перед их мудростью, перед созданными их руками и разумом прекрасными творениями. Их города снились мне каждую ночь. Увидев раз, их уже не позабудет никто. Давно, очень давно ушли на одним им ведомые пути старшие дети Творца. Их крепости скрыла непроницаемая и для смертного, и для бессмертного завеса. Разумеется, истинный маг, приди ему в голову такая мысль, смог бы проложить себе дорогу силой, невзирая ни на какие преграды. Но эльфы пользовались особым покровительством молодых богов. Попасть на перворожденных значило объявить войну самому обетованному. Но почему во имя всего святого, почему они оказались заодно с дальними? Неужели народ великих искусников и мастеров оказался пленен холодной и жестокой мудростью тех, кто никогда не ведал ни единого живого чувства? Я вспомнил и просьбу умиравшего эльфа к Фроди и Гудмунду добраться до монастыря дальних в долине Бруневагар. Я пренебрег тогда этим известием, Не стал разбираться, в чем тут дело и откуда взялся такой странный союз. И вот теперь эльфийская армия спешила к месту боя. Момент был рассчитан идеально. Они словно предчувствовали, на каком рубеже воинство магов встретит отпор всей мощи моего колдовства. Неужели дальние предложили перворожденным поделиться с ними своей властью над миром, рассчитывая каким-то образом добиться ее? «Ракот!» — мысленно крикнул я. «Ты видишь?» Он не видел, конечно же. Прорыв начался. Последние тщательно сберегаемые полки устремились в сражение. Над морем замерцала видимая лишь мне и восставшему жемчужно-огненная черта. Я бросил сомнение. Нужно использовать все новые возможности, дарованные моим новосотворенным символом. Отряды призраков и духов, посланные в бой ракотом, врезались в уже измотанные сражением ряды воинов замка. Из воды, собравшись силами, метнули длинные щупальца к кораблям спруты и кракены. В борта и днище судов вонзили грозные бивни левиафаны. Густая сеть молний оплела еще сохранявшие боевой порядок летающие лодки. Изрыгнули последние запасы огня драконы. На остальных участках нас уже почти прижали к бастионам. Но в самом центре вражеского строя образовался разрыв. Полчища монстров качнулись еще ближе к острову. Смертные же, напротив, попятились. Неприятельские воины заступили за жемчужную черту, проведенную над морскими волнами. Мне хотелось бы посмотреть со стороны, как придирчивому художнику на собственное создание, как действуют мои заклинания, так долго подготавливаемые и возводимые вокруг острова. Но пришлось вновь обратиться к магии, усиливать новообретенной мощью давно устроенные ловушки. И поэтому в памяти остались лишь отрывочные картины. Лопающееся небо, неистовый ледяной ветер, хлынувший с раскрывшихся высот. Колючие копья звездного света, яростные и безжалостные, что впились в смешавшиеся толпы. Черные воронки вихрей, куда более могучих, чем посланные на меня магами замка. На далекой внутренней луне поднялась лобастая голова лунного зверя. Он заворчал, отгоняя нечто мелкое, докучливо вьющееся подле него. И поток убийственного дыхания, промчавшись через открытые мной коридоры, достиг окрестностей Хейденсея, изливаясь на ряды наших врагов. Я не знал, сколько прошло времени. А потом, выглянув наконец наружу, мне хотелось взглянуть на все собственными человеческими глазами, а не магическим всеохватным зрением. Я увидел, что хотя разрушительный ураган не пощадил и нашей крепости, разметав несколько башен, от сонмища монстров замка почти ничего не осталось. Втянутые в бой все, без остатка, благодаря стойкости Ракота и его армии, они угодили в самый центр чудовищной магической атаки, обрушенной настолько внезапно, из таких разных направлений, что пославшие этих чудовищ в бой, волшебники моего поколения оказались бессильны защитить их. Однако я не нарушил закон древних, смертные уцелели. Потрясенные и смертельно напуганные, они торопились спасти свои жизни, и никакие чары не могли заставить их повернуть назад. Воспрявшие духом воины Ракота преследовали их по пятам, и падшему магу пришлось изрядно потрудиться, чтобы вернуть своих не в меру распалившихся слуг. «Вот это удар, Хедин!» — ворвался в двери старый Хрофт. «Я такого никогда еще не видел! Они бегут, бегут, как жалкие крысы от паводка!» «Погоди», — устало ответил я. «Все мои сородичи целехоньки, да еще и дальние на подходе. Позови Хагена, пожалуйста». Я с трудом удерживался на ногах. Необоримая слабость накатила подобно морскому приливу, как и всегда после большой волжбы. Но сейчас пришло время отправлять к кипящей купели Хагена и Хрофта, а я чувствовал, что дальние силы вкупе с перворожденными эльфами обойдутся мне недешево. Я не предвидел их вмешательства, и поэтому у Хейденсея остался только один слой магической защиты на случай прихода сюда самих богов. Появился мой ученик. Он казался несколько потрясенным после того, как увидел весь грандиозный катаклизм. Но, услышав, что настало время идти, собрался с силами, и спустя мгновение передо мной вновь стал прежний железный Тан, как звали его когда-то по всему побережью восточного Хьорварда. «Нам нужен подлинный амулет», — объяснил я им. «Не связывайтесь с Мимиром, не пытайтесь вытащить те мечи из горы. Я убежден, что там ловушка. Надеюсь, что смогу продержать врата открытыми для вас, хотя я не совсем уверен. Это все же источник миров, а не какая-то там захудалая ледяная бездна. Ну, у меня найдется, о чем потолковать со старым Йотуном, если это действительно он, — заметил отец дружин. Полагаю, на несколько минут я его отвлеку. Хаген молча кивнул. Не любил тратить слова попусту, когда все и так ясно. Мы встали в круг подле огненного столпа. Читающий забубнил у меня в сознании, диктуя сложные пассажи заклятий, что скрывали дорогу в мир источника. За его словами следовали мои собственные заклинания. Я мог гордиться собой. Вряд ли кто еще из моего поколения, включая и самого Мерлина, смог бы так быстро отыскать вход в наглухо запечатанный богами мир. Едва я сотворил последнюю, необходимую колдовскую связку, и старый хрофт с моим учеником исчезли, как Мерлин вновь напомнил о себе. И на сей раз удар Савалона вполне мог потягаться по мощи с достопамятным его мечом, которым он едва не прикончил нас с Ракотом на дне миров. Тогда бы нам точно настал конец, не разруби Хаген диском Ямерта заклинательный камень Мерлина. На сей раз читающий предупредил нас вовремя. Кое-что успел сделать Ракот, но я, будучи скован творимым заклятием перемещения, не смог по-настоящему противостоять удару Верховного Мага, и бед он наделал немало. Рушились скалы и бастионы, пылал гранит, растекаясь пышущими жаром реками. Счастье еще, что огонь не добрался до подземных каверн, где укрывались люди. Терпение мое лопнуло. Ненависть скручивала тугие спирали силы. Я слишком долго терпел и откладывал возмездие. Признаюсь, я потерял самообладание после пропущенного от Мерлина удара. И, вызвав в сознании образ Авалона, я ударил по нему со всей силой, на которую только был способен. Над островом стремительно сгустилось темное облако, быстро принявшее форму длинного черного копья. Наконечник его тускло мерцал неярким звездным светом. Я никогда еще не использовал это оружие, сочетая воедино частицы магии лунного зверя и великой арфы ночи. Те же самые звездочки, что когда-то сослужили мне хорошую службу против Макрана и Эстери, кстати уж, пора бы им и появиться на сцене, что-то слишком долго они выбираются, теперь сложились в копейное древко. Пронзающее зрение лунного зверя облеклось плотью и стало наконечником. Придав оружию стремительный разгон обычным колдовством всех магов, я наделил его и особой пробивающей силой, позаимствовав его в магии медленной воды, чьи капли способны протачивать себе дорогу даже в толще скал. Я лишь сжал эту способность во времени. Черная древка исчезла, растянувшись сквозь миры до самого зачарованного острова. Мой взор следовал за ним. Я видел, как вдребезги разлетелся первый слой магической защиты Мерлина, как треснул и раскололся блистающий воздушный щит, поднятый над Авалоном, как рванулся навстречу мне частично разрушенный замок Мерлина, и как потом все исчезло в бездонном провале вечной ночи. Верховный маг, конечно же, уцелел, я не льстил себе, но теперь ему придется повозиться, чтобы добраться до своего заклинательного мрамора. Я выиграл немного драгоценного времени. Некогда было даже перевести дух. Я поспешил переговорить с Ракотом. Падший маг казался очень довольным. Он словно позабыл и о молодых богах, и о подступающих дальних. Он упивался своей победой. Его взор пылал диким торжеством, ему хотелось хотя бы немного отомстить. Войска магов бежали, мои сородичи не могли остановить их, но сами не покинули поле боя. Вдалеке, на воздушных волнах, покачивалась их большая серебристая ладья, охраняемая целой сворой грифонов и летучих змей. — Я намерен встряхнуть их, — выпалил Ракот. — Погоди, что станем делать с дальними? — С дальними? — Но я думал, это по твоей части. — Чистая магия. Ничего больше. — Займись ими, эльфов я беру на себя. — Нет, погоди. Я не хочу связываться с перворожденными. С ними я никогда не враждовал. Нужно попробовать договориться. Ракот скривился, но спорить не стал. Поражение и последующие муки все же не прошли бесследно. Он начал прислушиваться к советам других. «Я попытаюсь потолковать сперва с нашими родственничками», — сказал я. «Быть может, случившееся их несколько отрезвит». «Стоит ли терять время?» — пожал плечами Ракот. «А ты разве не собираешься следить за... Чем меньше внимания мы будем обращать на тот предмет, тем лучше», — поспешил остановить его я. Не хватало еще, чтобы хозяева обетованного отправились к Мимиру лично наводить там порядок. — Хорошо. — Тогда я пригляжу за дальними, — пообещал Ракот. — Смотри только, чтобы тебя наше поколение не обмануло. Я надвинул на лоб эритовый обруч и потянулся мыслью к серебристой ладье. Все они собрались там, И Шендер, и Макран, и Эстери, и все прочие, даже филосты. Они мрачно стояли посреди роскошно убранной залы под верхней палубой и смотрели на небольшую живую модель Хеденсейского замка, помещавшуюся в середине на низком столе. Модель была неплоха, отражая все, вплоть до последнего языка пламени. Маги разом повернулись ко мне.